Глава 13. Какими бы шокирующими ни были откровения Боссе в первый момент, в принципе, они подтвердили то, что Гансулов подозревал с момента голосования. С появления человека с широко расставленными глазами Каролинский институт давно уже не был тем тибетским раем Шангри-Ла, не затронутым мировым злом, за какой Гансулов его принимал, хотел принимать. Невинность была потеряна, и в нормальных обстоятельствах он скорбел бы об этом, но обстоятельства не были нормальными. Шли дни, выстраивались в ряд недели, и октябрь миновал. Ганс Улов дни напролет работал содержимостью человека, который хочет забыться в работе, а вечерами и в выходные дни он стерег свой телефон. Минуты, которые он время от времени мог провести в беседе с Кристиной, были единственными, когда чувство подавленности немного отпускало его. У нее все было хорошо. Ей давали есть и пить, и регулярно свежее белье. В ее распоряжении был отдельный туалет и душ, множество книг и кассетный магнитофон с музыкой. Ее охранники были профессионалами, которые никогда не показывались ей без черной маски. Ганс Улов цеплялся за эту надежду, что он имеет дело с профессионалами, которые просто выполняют свою работу, причем настолько хорошо, что потом не понадобится устранять свидетельницу. Но похищение для жертвы ни с чем не сравнимое, исключительная ситуация, и чем дольше она длится, тем тяжелее ее душевные последствия. Ганс Улов замечал изменения в том, что рассказывала Кристина, и в тоне, каким она это делала. Вначале они были незаметны, а потом становились все отчетливее. Она не только смирилась со своим положением, но даже свыклась с ним. Она рассказывала, что один из охранников по ее просьбе принес ей кассету с записями ее любимой группы. Гансулов был не в состоянии даже понять название этой группы, не то что запомнить. Она уже беспокоилась о людях, которые ее охраняли, и с сочувствием вникала в их проблемы. Довольно скоро она перестала употреблять слово «охраняют», а говорила, что эти люди заботятся о ней. И, наконец, она начала говорить «мы». «У нас тут стало холодно ночами», — говорила она, например, — «и Ганса Улова брала оторопь. Свою ли дочь он получит назад, когда ему вернут Кристину?» Он уже слышал о таком феномене, поэтому смог почитать о нем подробнее. По иронии судьбы, он назывался в мире психологии «стокгольмским синдромом». После наблюдений, сделанных в 1973 году над четырьмя заложниками, которые во время налета на банк в Стокгольме оказались во власти грабителей. Заложники с течением времени, вопреки всем ожиданиям, прямо-таки солидаризировались со своими тюремщиками. После освобождения просили для преступников помилования, а одна заложница, молодая женщина, в конце концов даже обручилась с одним из бандитов. Этот феномен наблюдался не один раз, и он все еще ждал своего окончательного объяснения, несмотря на многочисленные научные теории и исследования. Телефон стоял на столике перед диваном, и рядом с ним лежал календарь, на котором Ганс Улов зачеркивал дни. Не прошло еще и половины срока. Начался ноябрь, но до 10 декабря, до вручения Нобелевской премии, все еще оставалось больше 6 недель. И с каждой неделей Кристина отдалялась от него все дальше. В эти дни он снова столкнулся с Маритой Алинг, и она спросила, спасла ли его костюм чистка на Сергельгатен и сколько это стоило. «У меня заведено рассчитываться со всеми долгами до начала Нобелевской недели». Ганс Улов сказал, что находит этот принцип похвальным, но пока что просто не выходил в город. «Хотите, я сама это сделаю?» — предложила она. «Ведь это моя вина. Если вы мне завтра привезете костюм, я улажу все остальное». Такое предложение Ганса Улова не устраивало. «Нет, он сам обо всем позаботится. Но не затягивайте с этим. Пятна въедаются тем сильнее, чем дольше держатся». Ганс Улов пообещал больше не медлить ни одного дня. Поскольку в любой момент он мог снова встретить Мариту, а в следующий раз обязался предъявить ей счет за чистку, чтобы она успокоилась, в тот же день он закончил работу на несколько часов раньше, поехал домой, взял костюм, который все это время пролежал небрежно переброшенный через спинку стула в спальне, и снова поехал в город. Он оставил машину на многоэтажной парковке на Мастер Самуэльсгатен, откуда до Сергельгатен было рукой подать. Между Сергельгатен и Свеевеген высились 5 серебристых высотных домов, построенных, судя по виду, в 70-е годы. Нижние этажи высоток соединялись между собой, образуя сквозной пассаж. Там Ганс Улов и нашел столь горячо рекомендованную Маритой Алинг чистку, которая, на его взгляд, ничем не отличалась от любой другой чистки, с какой ему приходилось когда-либо иметь дело. Толстая женщина за прилавком также скучающе приняла его костюм, и ее манеры не внушали никакого доверия к этой чистке. «Мне нужен будет счет», — сказал Гансулов, когда она обшаривала мясистыми пальцами карманы пиджака. «Получите, когда будете забирать», — ответила она и что-то протянула ему под нос. «Вот, забыли в костюме». Это оказалась визитная карточка некоего Бенгта Нильсона, журналиста Свенска Дагбладет. «Странно. Разве он не разорвал ее на кусочки?» «Откуда это у вас?» — спросил он. Женщина указала на карман пиджака. «Вот тут было». Журналист сунул ему свою визитную карточку в нагрудный карман. Это он помнил. Неужто при этом он тайком сунул еще одну карточку в другой карман? «Выходит так». «Спасибо», — сказал он. «Бенгт Нильсон. Отчаянный парень». Женщина подвинула ему купон. «В четверг», — равнодушно сказала она. После этого Ганс Улов немного побродил по пассажу. Он был красиво отделан, с черно-белым узором, на мраморном полу, и кофейня в одном из проходов приглашала передохнуть, предлагая по специальной цене кофе с шоколадным пирогом. Почему бы и нет? Время у него было. И уж если кто и имел право немного перевести дух, так это он. Он выбрал себе толстые брауни и капучино, расплатился и опустился со своим подносом за столик, отпил первый глоток, наслаждаясь тем, что впервые за последние недели никуда не торопится, ничего не планирует и может потратить несколько минут бесцельно и бессмысленно. Пирожное брауни было вкусное. Гансулов жевал и глядел по сторонам, и вдруг увидел мужчину с широко расставленными глазами. На сей раз он был не в форме полицейского. На нем была серая куртка и черная вязаная шапочка, которая преобразила бы его до неузнаваемости, если бы не эти расставленные глаза, которые не спутаешь ни с какими другими. Он быстро шагал вдоль пассажа, погруженный в мысли, и спешил. Кажется, он не заметил Ганса Улова, кажется, он вообще не смотрел по сторонам. Ганс Улов пригнулся над своей чашкой, сделал глоток, искоса провожая глазами человека, который хотел купить его голос за 3 миллиона крон. Откуда он мог здесь взяться? Неужто из-за него? Нет, не похоже. Это случайная встреча и, может быть, шанс. Ганс Улов подождал, когда мужчина скроется в следующем проходе, потом вскочил, оставив на столике пирожные и кофе, схватил свой шарф и кинулся догонять. Шаги, шаги, они громко отдавались у него в ушах, когда он гнался за этим человеком. Тот ведь мог в любой момент обернуться, заметить его, и что тогда? Но тот не обернулся, не побеспокоился. Спешил к концу пассажа, где дверь раскрылась перед ним и выпустила его в уличную толпу на Сергельгатен. Снаружи было легче идти за ним незамеченным, но труднее поспеть. Гансулов протискивался мимо прохожих, не обращая внимания на их недовольство и машинально роняя слова извинения каждому второму, как ему казалось, жителю Стокгольма. Однако, как он не спешил, черная вязаная шапочка удалялась от него все больше, и когда он все-таки ее нагнал, она оказалась надетой на коренастую женщину с раздутым лицом. Проклятье! Гансулов остановился и ничего не понимал. Что этому человеку здесь было нужно? Может, что-то вообще не связанное с ним и Кристиной? В конце концов, и у заговорщиков, похитителей и шантажистов есть своя частная жизнь. Наконец он решил, поскольку все равно никакой другой идеи не было, снова поехать домой. Жаль было кофе и пирожного, но всякое желание расслабиться у него окончательно прошло. Видимо, ему не уйти от своих мучителей даже на минутку. Он побрел к многоэтажной парковке и огорчился из-за высокой платы. Ему всегда везло ровно на 1 минуту залезть в следующие полчаса под лежащей оплате и взял свою машину. Как всегда, он с облегчением вздохнул, когда очутился под открытым небом. В тесных парковках всегда приходится с трудом втискиваться между 2 машинами и потом выбираться и влезать обратно на сиденье через полуоткрытую дверцу. Из-за этого его пальто задралось и скомкалось на спине. Он воспользовался ближайшим красным светофором, чтобы поправить пальто и как следует установить зеркало заднего вида. И вот он, в машине позади него, человек с рыбьими глазами. Ганса Улова словно ударило током. Что это могло значить? Неужели тот его все-таки преследует? Но не похоже. Незнакомец говорил по телефону, кричал в свой мобильник и волновался. Зеленый. Гонсулов медленно тронулся, чувствуя, что его руки дрожат на руле и не в силах отвести взгляда от зеркала заднего вида. То был он, никаких сомнений. За рулем темно-красного Вольво, номер которого ему не был виден. Что дальше? Кого он преследует? В любом случае, надо ехать медленно, без риска аварии, и как следует подумать. Пока ехали по Васагаттен, Вольво оставался позади. Мужчина, казалось, был занят другими делами. Нет, это был не преследователь. Он его даже не замечал. Если принудить его к обгону и потом пристроиться ему в хвост, то, может быть, он приведет Ганса Улафа к весьма интересным открытиям. Мужчина перестал говорить по телефону и мрачно глядел в пустоту. Ганс Улаф пригнулся. Ему приходилось помнить о том, что мужчина с рыбьими глазами наверняка знает номер его машины и в любой момент может сильно удивиться, обнаружив его у себя под носом. Но он едет вплотную. На такой дистанции номер прочесть невозможно. Вот мужчина снова хватает мобильник, набирает номер, говорит, вместо того, чтобы наконец обогнать Ганса Улафа. Они приближались к площади Святого Эрика, большому перекрестку, но поворотнику мужчина не мигал. Должно быть, дальше он ехал прямо. Ганс Улаф пересек Оденгатен. То, что мужчина с рыбьими глазами в последний момент включил левый поворотник и свернул в сторону Кунстхольмена, он заметил, когда было уже поздно. В ярости он ударил по рулю и сам удивился, сколько ругательств он все еще помнит со времен юности. В этот вечер телефон не зазвонил. Ганс Улаф сидел до поздней ночи на диване, поглядывая то на телефон, то на визитную карточку журналиста, которую он положил перед собой на стол, и размышлял. Похитители сделали все возможное, чтобы не вызвать шума. Средством их давления была Кристина. Пока она в их власти, он исполнит все, что они захотят. Во всяком случае, до тех пор, пока он может рассчитывать на ее возвращение целой и невредимой. Но может ли он на это рассчитывать? Получит ли он Кристину назад такой, какой знал прежде? До сегодняшнего дня он полагал, что у него нет другого выхода, кроме как подыгрывать похитителям. Но может, это его ошибка? Может, выбор у него есть? Напоминание о журналисте навело его на мысль, что другой путь, возможно, даже единственный, действительно способный спасти Кристину, привлечь внимание общественности. Если станет известно по всей стране, по всему миру, через газеты и телевидение, что концерн Рютли Фарм купил Нобелевскую премию для одного из своих научных сотрудников, что не остановился даже перед тем, чтобы похитить 14-летнюю девочку, то ответственным за это не останется ничего другого, как выдать Кристину во избежание худшего. Если правда станет всеобщим достоянием, их игра проиграна. Тогда София Эрнандес-Крус 10 декабря не получит Нобелевскую премию. Что бы ни случилось, может, после этого Нобелевская премия перестанет существовать, но это уже не важно. Главное — Кристина, больше ничего. Ганс Улаф поднял трубку, но тут же снова положил ее. Не отсюда. Он не знал, прослушивают ли его. Вероятнее всего, да. Он бы на их месте прослушивал. Поэтому он встал, надел пальто и ботинки, взял ключ от машины и вышел из дома. Проехал немного по пустынным улицам жилого района, пока не убедился, что за ним нет хвоста. Потом остановился у телефонной будки на пригорке, так что оттуда просматривалась вся местность. Он изучил все 6 номеров, что теснились на визитной карточке: телефон редакции, факс редакции, мобильный номер, затем номер с кодом Мальмё и, наконец, домашний телефон и факс. Ганс Улаф выбрал домашний номер, и выбор оказался верным, поскольку Бенгт Нильсен тут же ответил, будто ждал у аппарата. «Андерсон», — сказал Ганс Улаф, — «вы меня помните?» Журналист что-то промычал. «Профессор Андерсон?» «Разумеется, я вас помню. Чему обязан честью в такой поздний час?» «Я хочу вам кое-что рассказать». «Не по телефону, я предполагаю?» «Нет, не по телефону». «Хорошо, дайте мне подумать». На это журналисту понадобилось не так много времени. «Вы знаете Таро?» «Нет». «Хорошее кафе в Гамлостан, в старом городе, неподалеку от Сторторгет. Его легко найти». «Хорошо. Когда?» «Завтра в полдень в 12. Я закажу столик, за которым нас никто не сможет подслушать. Владельцы этого ресторана — мои добрые друзья. Скажете, что вы приехали встретиться с Бенгтом, они будут знать». «Договорились. Я приеду». Ганс Улаф повесил трубку. с неясным чувством, что начались события, которыми он больше не управляет.